Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 июня 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Полина Александрова, автор сказок о любви, дружбе и верности. Здравия, Полина! Здравия, Алексей! Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «От чего зависит семейное счастье». Вот такая вот у нас сегодня интересная тема. И много есть сейчас предпосылок и много вещей, от чего зависит семейное счастье. Но мы сегодня поговорим не только о семейном счастье, а также о крепкой семье, о телегонии, о счастливых детях, о том, что творится в семье и как поддержать это счастье внутри семьи. И я предлагаю, Полина, вначале немного рассказать о себе, так как вы у нас впервые в эфире, и далее пойдем по теме нашего эфира. Передаю вам микрофончик. Хорошо, спасибо, Алексей. О себе. Мне 40 лет. Зовут меня Александрова Полина Владимировна. Я замужем. С мужем мы вместе уже 19 лет. У нас 6 детей. Старший 13 лет, младший годик. Вот 4 девочки у нас и 2 мальчика. Я сама тоже выросла в многодетной семье. У моих родителей 8 детей, но 4 нас живых. По образованию я учитель начальных классов и педагог-психолог. Опыт имею работы именно педагогом-психологом с детьми. Сказки начала писать я, когда встретились с мужем. И эти сказки я разместила в интернете, они очень понравились людям, и люди стали просить сборник. Вот в этом году у нас такое событие произошло, что мы смогли издать этот сборник на средства людей, собрав деньги на планете Ру. Так что большая благодарность людям. Этот сборник сегодня едет ко мне, сюда, к нам в деревню прямо его доставят. И начнем его рассылать тем, кто помог его издать на средства людей. Часть книг будет подарена в библиотеке и в детские дома, а также в многодетные семьи. Поэтому тема многодетности, вот у меня, моей бабушки было 12 детей, у моей мамы 8, у нас 6. Она всю жизнь, всю мою жизнь, я выросла в такой семье, мама моя выросла в такой семье. А вот моя бабушка, она выросла одна у своей, у моей прабабушки. И вот она поэтому и родила 12 детей, потому что говорила, я знаю, что такое растить одной, когда нет ни брата, ни сестры, поэтому я рожу столько детей, сколько даст мне Бог. Вот это вот мысли моей бабушки. Вот так вкратце обо мне, о моей истории. Благодарю, Полина. Ну, давай, наверное, переходить уже к основной теме. У тебя есть какое-то, может быть, вступительное слово, которое ты бы хотела сказать, и потом мы пойдем, может быть, вступим в какой-то диалог, чтобы мне начать как-то понимать, о чем ты бы хотела донести до меня и до слушателей и зрителей. Ну да, на Славянское радио позвали меня с основной темой, почему сейчас очень важен образ счастливой многодетной семьи. Я не считаю себя писателем, потому что писатель для меня — это очень высокое звание. Но я недооцениваю себя, просто знаю, что я могу и что я делаю. Писатель — это умение в совершенстве владеть речью, русским языком, да, красивыми русскими словами. Я больше создатель образов. Эти образы получаются красивые, сочные, интересные, они нравятся людям. Я люблю смотреть кино, но хорошего кино сейчас очень мало, с хорошими положительными образами, которые нам бы хотелось, чтобы они действительно воплощались в жизнь. И особенно редко можно встретить образ счастливой многодетной семьи. И поэтому эти образы надо создавать. Про это говорила Анна Кузнецова, когда она стала защитником прав детей, да, у нас в России, что очень мало положительных образов счастливых многодетных семей. Хотя таких семей уже в России немало. Вот среди наших знакомых очень много, у кого четверо детей, есть у кого и пятеро детей. Сейчас у меня появляются в окружении также семьи, у которых шестеро детей. Это вполне естественно, мамы. То есть ничего здесь сверхъестественного, как иногда говорят, у, вы там героиня. Этого нет. Это действительно, вот сегодня общались тоже с одной мамочкой, у нее 6 детей, и она очень популярный. Она очень популярный коуч, вот, сумела этим зарабатывать. И она мне тоже сказала, что количество детей — это количество на самом деле энергии, которую ты готов отдать в этот мир. Твой папа, да. И я-то ей сказала такую мысль, что мы даем, что дети нам дают энергию, поэтому у нас много что получается в жизни. Но вот у меня с книгой, у нее с ее бизнесом. Она говорит, нет. Первоначально, когда у мужчины и женщины много энергии, они эту энергию могут передать детям и запускают такой круговорот, как дождь, да, как круговорот воды, что мы даем энергию детям, они подрастают, они радуют нас, они дают нам. И это бесконечный поток энергии. Количество детей у человека — это, по сути, как вот количество его заряда, способности, что он готов отдать в мир. Вот. Но это не значит, что если у вас нет детей, что это вообще плохо. Это такая задачка у вас. Это значит почувствовать себя, почувствовать эту жизнь, вообще полюбить саму жизнь в проявлении. Если у вас всего лишь один ребенок, это тоже неплохо. То есть это наша судьба и наши установки. Но о чем я хотела сказать, я вот часто хожу, думаю о семье. Для меня семья всегда была центральной темой, семейные ценности, самые важные ценности в жизни были. Вот Лев Толстой говорил, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастливы по-своему каждая. Я бы наоборот сказала, потому что когда несчастье приходит в семью, а эти моменты, я уверена, почти все чувствовали. Ты перца собрала. Я здесь, сыночек, по радиопередачу даю, да? Да, я потом посмотрю. Хорошо? Сейчас, секундочку. Сварю. Хорошо. Папе, хорошо. Ну вот, все убежали, он не убежал. Вот. На самом деле несчастливы все одинаково, когда оно одинаково по ощущениям, по цвету, по словам, по поступкам, по отношению друг к другу. Несчастье, оно одинаково. А счастье как раз в каждой семье, оно свое. Оно неповторимое, как неповторимы дети, как неповторимая жена, как неповторим муж. Вот счастье, оно неповторимо. И именно о нем сегодня и разговор, о счастливом образе многодетной семьи. Почему, если у вас есть желание, есть возможности, есть здоровье, нужно рожать желанных, любимых детей. Вот. Здесь и не только о том, что это для страны важно, да, чтобы было кому защищать, чтобы было кому продолжать. Вот. Это само важно для человечества, для вашего раскрытия внутреннего. Если у вас есть такое вот сердечко горит, что я бы хотел не одного-двух детей, а вот больше, четверо, пятеро, шестеро или семеро. Есть у меня на это силы, есть желание, есть вот эта способность к терпению, пониманию, доброте, то рожайте, и пусть вам во всем поможет Бог и окружение ваше. Вот. О чем я хотела еще рассказать, да, чему научила меня многодетная семья. Я росла тоже в большой семье, я была старшей, и очень многое родители возлагали на меня. Я научилась работать в родительской семье, научилась ответственности, научилась ухаживать за младшими. Вот. А наша с мужем многодетная семья, мы когда встретились, мы сразу решили, что у нас будет много детей. Она меня научила чувство юмора. Я была очень строгая, такая отличница. Я не воспринимала, я все воспринимала всерьез и напрямую. Поэтому, когда я поняла, что у меня нет чувства юмора, я тоже поняла благодаря мужу, я начала ему учиться, но неосознанно, потому что когда дети что-то сделали или как-то себя повели, хочешь не хочешь, начинаешь улыбаться, начинаешь смеяться, пересказываешь мужу, тоже смеешься над этим. И я научилась более шутливо относиться ко многим ситуациям, более легко. Вот этому меня научили наши дети, многодетная семья. Сейчас вот могу подсказать, у кого есть дети-подростки, у нас как раз старшая в подростковый возраст пришла, ой, как бунтовать начала, и как раз часто именно шутка, смех разряжает обстановку, и она тоже начинает смеяться в ответ, и не надо выяснять отношения, что-то доказывать. То есть многодетная семья точно учит более легкому, более веселому отношению к жизни. С детьми по-другому нельзя. Второе, что, чему меня научила наша многодетная семья, это определять главное. Потому что когда детей много, работы тоже много, и понятно, что всего-всего в мире там не успеть. И определяешь главное, чтобы дети были здоровы, чтобы кушать было готово, чтобы научить их самому нужному, необходимому. Этому тоже учит многодетная семья. Еще, глядя в глаза детей, ты видишь будущее, то есть учишься видеть будущее. Когда думаешь о том, что ты им рассказываешь, что они смотрят, кем они вырастут, ты понимаешь, что это вот следующая ступенька, следующее поколение, это те, кто дальше будут творить жизнь на нашей планете. И если у вас есть дети, и тем более их, ну, я бы не сказала, что 5-6 — это много, у меня немножко реже, да, что 5-6 или четверо ребятишек, вы видите будущее каждый день перед собой, вы заглядываете в глаза будущему. Также многодетная семья меня научила ценить прошлое, научила ценить свой род. Она очень сильно просыпается такое прямо чувство узнать, а кто была моя прапрабабушка, кто был мой прапрадед. И начинаешь их чувствовать, что чувствовали они. Особенно вот мы живем в деревне, у нас есть корова, мы создаем родовое поместье. Очень много той работы, которую делали наши прадеды, прабабушки, прапрабабушки. И это чувство прямо внутри просыпается, их мироощущения, их трудности, их радости. И интересно так складываются обстоятельства, что знакомишься с довольно широким кругом своей родни, свою родословную начинаешь изучать, и так складывается, видимо, мир помогает. И детям всегда очень интересно, а кто был мой тот-то, что он делал. И вот тоже заметили такое, что когда первых детей ждешь, ты хочешь, чтобы они были похожи на тебя, на мужа, там эгоизма побольше. А младшие как раз, пятые, шестые дети, седьмые, они больше похожи как раз на прапрадедов, на прапрабабушек, выдают их склонности, выдают их способности, могут что-то интересное рассказывать. У нас вот шестая дочка родилась в день рождения своего прадеда. Мы даже не знали, что в этот день был день рождения деда мужа. И вот интересно так вот, у меня ощущение. Поэтому если у вас есть такое желание, обязательно рожайте. Следите за своим здоровьем, поддерживайте и рожайте детей вам. Это в помощь. И вот тему такую заявили, чтобы в Ютубе было интересно и легко найти, от чего зависит семейное счастье. Я скажу сразу, я не идеальная жена. Вот. Я совсем не хочу, чтобы у меня был идеальный муж и идеальные дети. Я хочу, чтобы мы все были сами собой. Вот. То, что нам дано от рождения, и чтобы это раскрыли. Поэтому могу поделиться секретиками, которые у нас за 19 лет нам помогли. Потому что тоже трудностей было немало. У нас старшая дочка с инвалидностью. Она потеряла слух, когда была маленькая, в больнице полежали. Это тоже нужно суметь пройти семье. Если, ну, это не единственные трудности, которые могут быть на пути семьи. Тем более сейчас очень много создается, если посмотрите кино, очень много негативных образов семьи, что будто бы крепкой семьи даже и быть не может. Может, вполне может. И нужно, чтобы все семьи были крепкими. Наши секретики, которые помогают. Один из самых главных секретов крепкой семьи — это целомудрие. Очень красивое, емкое русское слово — целомудрие. Целая мудрость. Да? Вот мне в данном случае помог завет моей бабушки. Она говорила о том, что надо выходить замуж чистой, Но это касается не только девушек, это касается и юношей. Сейчас есть такой образ, что парню надо нагуляться. Это очень плохой и негативный образ, потому что сбивающий парней с пути. Мужчина и женщина всегда обмениваются своей энергией. Это известно. Ну, про телегонию, наверное, многие слышали, но мало ли кто будет смотреть эту передачу и не смотрел. Я объясню, как это любит объяснять мой муж другим знакомым, что ученые решили провести эксперимент, скрестить зебру с лошадью, и не получилось скрестить, и лошадку обгулял другой самец. Но у нее родился же ребенок с полосками. И это явление назвали телегонией, о котором хорошо знают собаководы, что если к собаке подошел пес непородистый, ее потом смешать с породистым, породистых щенков все равно уже не будет. Но у человека все гораздо интереснее, глубже, что обмен всегда идет энергетически. Если парень начинает нагуливаться, со многими женщинами встречается, обычно он встречается с женщинами, которые невысокого морального поведения, то и он начинает обладать их качествами. Если вы заметили, что такие нагулявшиеся, кто очень много ходит на сторону, со многими женщинами встречаются, они не уважают женщин. Вот. Это одно из самых главных доказательств, что это ложный образ. А если женщина такая хочет стать опытной в любви и тоже со многими мужчинами встречается, она не уважает мужчин. На самом деле, раньше целомудрие очень береглось как мужское, так и женское. И это очень важно для понимания друг друга и для понимания со своими детьми. Я считаю, потому что сама тоже это проходила со своими родителями, что основная причина непонимания между родителями и детьми — это телегония. Вот. Поэтому нужно самим себя беречь, беречь честь с молоду и объяснять это детям. Вот. Вообще моя мечта, чтобы в школах, да, мы начали тоже объяснять его значение целомудрия. Для этого нужны положительные сказки, для этого нужны хорошие кино, потому что какое кино сейчас не возьмешь, там о свадьбе речи даже нету, да, что надо дождаться свадьбы, это очень редко бывает. И это зависит от нас с вами, родителей, что смотрят наши дети, какое кино идет по телевизору. Нужно писать новые интересные сценарии, интересные сказки, интересные рассказы, которые будут говорить о важности, о вообще незаменимой важности целомудрия для счастливой, крепкой семьи. Второй секрет, но он больше для женщин, но мужчинам, наверное, тоже подойдет, что делать выбор всегда в сторону любви. Даже если что-то там не понравилось вам, поссорились что-то, и у тебя мысль подсказывает, а сходи, отнеси ему что-то вкусное, там, подай ему чай, там, да нет, я горда, я должна показать, что он должен меня любить, уважать. А мысль тебе подсказывает сделать что-то хорошее. Идите навстречу любви. Не слушайте в данном случае свою гордость. Так, сейчас еще одна дочка. Сейчас возьму. Держи, все. Сейчас еще. У меня сейчас эфир с бабушкой. Погоди. Там. У бабушки. У бабушки. С бабушкой. Почему дочка? Сейчас заметно. Ну вот так. Многодетность. Вот, делать всегда выбор в сторону любви, стараться. Это даже пригодится в любом вам случае, что в отношении со своими родителями, что в отношении с родителями мужа, с мужем, с детьми. То, что вам подсказывает. У меня радиоэфир, там много людей будут слушать. Хорошо? Все. Поэтому сейчас пока отойди. Хорошо? Этим деревом скучно. Вот. Делайте такой выбор. Третье, секретик. В трудные минуты учиться видеть вперед. Моя прабабушка, почему у нее была одна моя бабушка? Она уехала от своего мужа, потому что были трудные отношения с его сестрой. Они жили в одном доме. Раньше муж приводил жену в свой дом, в родительский дом. И та очень плохо относилась к моей прабабушке. Прабабушка не выдержала это, взяла маленькую дочку, уехала вот сюда, на Урал, к своим родителям. Он приехал за ней, позвал ее назад, но она была настолько обижена, что не поехала, а сказала, приезжай ты сюда. Он вроде как уехал за вещами и не вернулся. И моя вот прабабушка одна растила мою бабушку. Потом она сказала, что муж-то был хороший, надо было мне потерпеть. И та сестра, оказывается, через время вышла замуж и ушла из этого дома. И вот этот родовой урок, он научил меня, как бы не было трудно, всегда заглянуть вперед. А что будет через 5-10 лет? Ну, и я себе позволяю думать в лучшую сторону, что все будет гораздо лучше, что вот произойдет так-то, так-то. И исходя из того, что вы посмотрите на 5-10 лет вперед, гораздо легче принять решение, верное решение. Не в попыхах, не на импульсе, а именно верное решение. И гораздо легче сохранить семью, если учиться смотреть вперед. Еще вот четвертый секрет, который важен, но я на него вышла через сказки. Есть такой автор Сидоров, у меня муж его очень любит, его книги. И он говорит, что нам прямо вещают отрицательные программы, что у нас не может быть хорошей жены, не может быть хорошего мужа, прям что наш муж недостаточно хорош, наша жена недостаточно хороша. И это надо снимать. Вот эти установки самим нам осознанно надо снимать. Я тоже, у меня почему-то очень хорошие мысли, самые такие полезные для нашей жизни, приходят, когда я даю корову. Я поэтому думаю, что корову, наверное, не зря называют священным животным. И здесь я стала со стороны наблюдать, а что я думаю каждый день о муже, какой я посыл посылаю. И поняла, что очень важно думать о муже хорошо. И вот так родилась сказка, которая есть в нашем сборнике. У меня самый лучший муж. Самый лучший муж, она так и называется. И когда я осознанно стала эту мысль все время говорить, у меня самый лучший муж, самый лучший, у меня самый лучший муж. Мне самой стало очень здорово, потому что мы встретились по любви. У нас одинаковые взгляды на жизнь. Ну, есть в чем, конечно, мы по-разному смотрим, это нормально. Вот. И на самом деле это улучшает, когда женщина сама осознанно делает выбор. Вот от этих сериалов отходит, где там только богачи могут быть хорошими мужьями, причем сомнительного поведения. Вот. Это тоже очень здорово помогает мне, когда ты себе напоминаешь каждый раз, что у меня самый лучший муж. Вот. Это не ложная установка, она именно помогает. Это аффирмация, это не русское слово, да, если русское слово мысль, она помогает семье быть крепче, помогает женщине принимать свое счастье, что у тебя самый лучший муж, и это нормально. Еще мне очень понравилось, когда я работала в Вестнике родовых поместьй, что там одна женщина, Марина Петрова, она сказала: я счастливая жена и мама. Вот. Это тоже очень здоровская мысль. Я теперь тоже очень люблю ее себе повторять, что я счастливая жена и мама. И тут же, когда начинаешь это говорить, про себя думать, осознаешь, что это на самом деле так же, как и самый лучший муж у тебя, так и ты на самом деле счастливая жена и мама. И это считается, что самый главный успех в жизни женщины — быть счастливой женой и мамой. Вот. Ну и пятый секретик – это, конечно, все-таки у семьи должно быть живое пространство, пространство любви. Это родовое поместье. Вот по моим конспектам, в общем-то, в целом все. Так что если вопросы можете задавать, а я пока еще кратко расскажу, что может дать вам многодетная семья и в чем преимущество многодетной семьи. Я вот сегодня еще нескольким мамочкам задала этот вопрос, у которых уже они бабушками уже стали, четверо детей. И вот сегодня будет эфир, буду рассказывать, что важно передать. И вот Анна Алексеевна, она наша соседка, она сама росла в семье, где шестеро детей, у нее четверо детей. Она говорит, в многодетной семье дети учатся друг у друга. Вот. Они, например, говорят, у меня старшая сестра проходила Лермонтова, я была еще дошкаленком, я этого Лермонтова слушала, да, открыв глаза. У нас то же самое в семье происходит. Мы читаем со старших произведений, а младшие замирают, слушают и тут же задают вопрос. То есть есть возможность развиваться на разных уровнях, не только вот на своем. Ну, еще возрастную психологию, конечно, в многодетной семье гораздо легче узнать, потому что они видят и малышей, и видят старшие, и потом уже более старший возраст. Что еще дает многодетная семья такого, что действительно... Ну вот тоже делились сегодня с другой мамочкой, что вот, да, трудно бывает. Бывает, работы очень много. Вот у меня невестка говорит, я прихожу с работы, легла, отдыхаю, хорошо, мне ничего делать не надо. Ну, честно, да, здорово, но я не поменяю свою жизнь на это, потому что внутри есть вот это чувство, которое... Русским словом называется счастье, свет, тепло. Когда ты смотришь на своих ребятишек, вот он сейчас подбежал, да, я перец сорвал, ты смотришь, папе, щи. Да, смотрю, вот и эти ощущения в течение дня бывают сотни раз. Поэтому очень-очень хотелось бы, чтобы таких семей было в России много, чтобы русский народ процветал, и чтобы дети учились ценить друг друга вместе. Вот мы тоже одно из... Мы поняли, я вот поняла, что не всегда родители понимают, что важно научить детей крепко дружить. Вот у нас с свекровью вот такая семья, до сих пор очень сильно друг другу помогают. А это одна из задач родительских семей. И, скорее всего, наши предки это делали через совместный труд, через совместную работу. Вот так вот. Вот в целом все. Жду ваши вопросы. Благодарю, Полина, за рассказ. Очень интересно. Но вот один пунктик был, один секретик, да, был назван, это живое пространство любви, да. Вы бы, любви вы могли бы как-то подробнее вот это развернуть? На чем строится это пространство? И как его поддерживать? Вот такой вопрос. Мы с мужем прочитали книги Мегре достаточно рано. Мне принес папа, мне было 14 или 13 лет, наверное, 14. А мужа привезла тетя из Сибири, еще первые книги. Тоже он был тоже примерно в этом же возрасте. Вот. И идея о пространстве любви и о родовом поместье описана в книгах Владимира Мегре, серия «Звенящие кедры России». И я тогда, когда она, по-моему, в четвертой книге, да, «Родовое поместье», я тогда тоже стала сразу мечтать про свое родовое поместье, и муж стал мечтать, путь наш к нему был длинный. Мы сейчас создаем это родовое поместье. Оно создается на участке земли площадью не менее 1 гектара земли. 1 гектар нужен, чтобы там создать целостную экосистему. Ну, если русскими словами сказать, да, что посадить растения так, чтобы они помогали друг другу. Не надо было много работать, чтобы это пространство было самодостаточным. У нас уже на поместье есть пруд. У нас на поместье есть пруд, посаженная живая изгородь, кедры подросли, мы их сажали несколько, еще маленькие кедрята подрастают. Плодовые деревья, ну как назвать, маленькие кедры, да, годовалые, если бы это супруг подошел, вот. Самый серьезный центр. Пруд выкопал тоже муж, экскаватор, заказывали вместе с соседними деревьями. У нас площадь, ну, примерно гектар, да, может, чуть больше здесь, больше гектара, да, лес мы заложили, сосны. Детям очень нравится. Для меня у нас у детей очень необычные имена. Забава, Рада, Любомила, Аксар Марийское имя, Сор и ну, младшая Катя. Говорят, ну вот, назвали Катя. Ну, Катерина тоже старинное русское имя. Дети на самом деле очень часто подсказывают свои имена, и они им подходят. И вот дети очень довольны своими именами. Но когда мы называли, родня отговаривала. Вот. Когда подросли, и дети сейчас говорят, а нам очень нравятся наши имена, я понимаю, что мы сделали правильный выбор. То же самое касается и родового поместья, потому что переход был непростой, и родственники тоже отдалялись, отказывались общаться. И я думала, а правильно ли мы делаем? И получилось, что дети очень довольны, что они живут здесь, как они беременны, не знают хорошее это слово «родовое поместье». Им очень нравится здесь большой простор, красиво. И когда действительно, вот я говорила о трудностях, которые возникают в отношениях или в жизни приходят трудности, родовое поместье помогает их преодолевать. Вот именно живое пространство. Вот когда ты живешь в квартире на высоком-высоком этаже, да, вокруг одни камни, вокруг тоже города, очень трудно сохранить эту живую творческую энергию, энергию любви. А когда ты живешь на природе, она поможет и снять напряжение. Посмотришь, вот это дерево вы сажали вместе с мужем, да, оно было маленькое, здесь оно подросло. То есть природа вокруг становится краше, лучше, совершеннее, и энергия любви тоже внутри, она сохраняется. А если даже обставишь суперсовременной мебелью, она через 10 лет уже устареет. И очень трудно сохранить энергию любви в неживом пространстве, потому что она сама по себе очень живая. И дети, вот мы сегодня и говорим про многодетную семью, да, что дети, они как раз продолжение энергии любви. почему должен быть счастливый образ многодетной семьи, где все детки желанные именно, которых хотели родители, осознанно родили. Таких семей очень много, и нужно о них писать, рассказывать. Вот у нас есть такая тоже, мы занимаемся иван-чаем, производим иван-чай, и когда разрабатывали этикетку, надо мной сперва посмеялись некоторые дизайнеры, что я хочу, чтобы на этикетке была вся семья. Вот. И мне сперва просто самовар, она тоже красивая, стильная, сделал дизайнер. А вот эту этикетку нарисовала нам художница Анна Гейзебрехт. Мы ее уже перерисовали второй раз, когда у нас родилась Катя. Здесь мы с мужем, все шестеро детей. Вот. Поэтому ну, родовое поместье, оно вообще, конечно, у нас тут даже иван-чай уже зацвел. Он в поле еще не цветет, а вот на берегу пруда, где тепло, 10 июня, вот зацвел иван-чай. Тысячелистник тоже нигде не цветет, а у нас уже на поместье цветет. Благодарю. Нет. Благодарю, Полина. Очень интересно, да. Я думаю, что тема родовых поместий – это огромная, большая тема. Я думаю, какой-то следующий эфир, возможно, мы посвятим этому обязательно, чтобы нам не затягивать. Но мы вернемся к нашей теме, от чего зависит семейное счастье. И вот не секрет, что сейчас многие молодые пары, которые встречаются, они очень боятся заводить детей. Ну и от счастья из-за той пропаганды, которая ведется по телевизору, это программирование и так далее. Вот чтобы как-то привлечь молодую пару, да, создавать это семейное счастье, да, создавать семейный союз, то не просто вместе вдвоем, да, а создавать его с детьми. Вот, может быть, расскажете какой-то, может быть, даже негативный опыт, который преобразуется, да, вот когда появляются дети, да, в семье, как какой-то сложный переходный период, и как это преобразуется потом в положительный опыт, и сколько это приносит радости в семье, и для чего вообще иметь детей? Вот такой вопрос я задам. Интересный вопрос, но я единственное отвечу не так, как вы на него хотите. Но я по натуре человек-организатор, и когда вынашивала детей, не всегда вставала на учет. Вот. И наоборот, мне больше нравится, когда я не вставала на учет и наблюдала своего акушера, даул, да, духовных акушерок. Но чтобы к ним не ездить далеко, я организовывала мастер-классы, семинары здесь у нас. Собирала людей. И один из вопросов был как раз про бесплодие, что многие пары на самом деле сейчас не могут иметь детей, да, из экологии, из-за тоже ложных образов. И почему вот отвечу на вопрос, да, что вот они живут вместе, но не хотят детей. Я все-таки считаю, что дети должны рождаться в любви. Ребенок обязательно должен быть желанный. И вот это нежелание иметь детей, оно же не просто так откуда-то у них появилось. Может, они не любят друг друга так, что вот... Потому что когда любишь человека, невозможно не хотеть его продолжения. Невозможно не хотеть родить его ребенка. Это естественно для человека. И наоборот, если они прям не хотят, и вот так, ребенку вредно родиться в такой семье. Вот. Я считаю, что желание иметь детей – это уровень зрелости человека, показатель, что он действительно зрелый человек, что он человек в первую очередь. Потому что вот как природу понаблюдайте вокруг, да, любой цветок стремится кинуть семя, да, животные. Вот, да. Все стремится к продолжению в жизни. Если человек не стремится к продолжению, видимо, что-то в нем не раскрылось, что-то закаменелось. Вот так. А так вот сколько мы молодых знаем, ну, вот в нашем окружении, все с радостью рожают детей, все хотели детей. Я даже вот, я даже не знаю вот молодых людей, которые бы не хотели детей. Ну, может быть, это более в крупных городах, но мы в крупных городах жили. Вот у нас такое окружение. Ну, что дает? Ребенок не может исправить отношения, если их нету. Поэтому первичны все-таки отношения и любовь родителей. Вот. Но ребенка почему обязательно нужно рожать? И лучше не делать аборт. Это не русское слово, я даже аналог русского слова не найду к нему, и слава богу. Вот. Есть такое тоже Акцент ТВ, ребята из Ковчега издают, и они сделали целую передачу про аборты, очень интересная тема, и привели пример. Есть фильм, я название сейчас не вспомню, про отшельника на севере России. И к нему пришла молодая девушка и говорит: «Благослови на аборт». И он вышел и говорит: «Что ты собралась на убийство? У меня благословение просишь». И отругал ее, и потом сказал: «Рожай. Это, говорит, будет единственная радость в твоей жизни». Она говорит: «Ну меня же никто замуж не возьмет. Тебя, говорит, дуру и так никто замуж не возьмет, а мальчик родится золотой. Это, говорит, такая радость в жизни твоей будет». Вот. Это на самом деле так, что женщины милые, родные, все в жизни нашей бывает. К сожалению, и нас не готовят сейчас к взрослости, и все обряды забыты, и мужчин не готовят к взрослости. Но если вам Бог дал возможность родить, обязательно рожайте. Обязательно, потому что вас поддержит вся Вселенная, как вот на ручках так принесет. У нас действительно вот были разные трудные периоды в жизни. И я порой... Вот почему я за счастливый образ жизни, за счастливый образ многодетной семьи вообще пошла? Потому что когда я стала рожать 4-го ребенка, у нас первые 3 девочки. Вот, 4-й у нас родился мальчишка. Я почувствовала это осуждение. Открыто никто не говорит. А ты ходишь и так вот со стороны, где-то сбоку что-то выскажут, еще что-то. И я сама себе создавала эту уверенность, что я все делаю правильно. Вот. 4-го ребенка, когда родили. Когда родился мальчик, уже все были рады. Даже уже не помнили, что думали. 5-го ребенка то же самое. Мы просто долго не говорим, когда уже 4-й, 5-й ребенок, чтобы просто лишних взглядов, лишних мыслей в нашей жизни не было, чужих. Вот. Меня всегда вручали дети. Как только им скажут, что скоро будет братик с сынок, они все радовались, так поддерживали. И я понимала, что опять мы идем верным путем. И вот 6-й ребенок тоже родился. Тоже пришлось преодолеть вот это негативное отношение. При том, что наши родители, ну, мои родители, все хорошо относились к этому, что вот то поколение, которое сейчас нас осуждает, оно само родилось все в многодетных семьях. Вот. Что самое интересное. Поэтому вот основное бы, что я сказала, потому что решение рожать или не рожать всегда за женщиной. Рожайте, милые женщины. Это самый лучший поступок и самое лучшее, что вы можете сделать в жизни, это подарить жизнь новому человеку. И Вселенная обязательно вас поддержит. Вот даже Иван-чай у нас таким чудом получилось его раскрутить, продавать. И я вот сейчас со стороны понимаю, что без вмешательства каких-то добрых, сильных сил вот не обошлось. И, скорее всего, нам помогает, потому что у нас есть ребятишки, у нас есть дети. Вот так. Благодарю. И все-таки это хорошо, и что вы рассказали, что надо рожать, но все-таки я думаю, что это обоюдное решение иметь детей, да, и не бывает еще таких причин, что нет любви, бывает, что люди действительно любят друг друга, но у них есть определенные воззрения на это все. Допустим, у мужчины может, или ну, у молодого человека, да, возьмем молодую пару, да, у него может быть мысли, допустим, ну, пока я не готов обеспечить, да, даже одного ребенка, вот когда я там наберу сил, там все такое. Ну, вот такие вот страхи всякие, а у противоположного пола может возникать такие мысли, что вот ребенок появится, и вдруг нарушится наше вот какое-то семейное, вот это любовь, счастье, да. Вот как ты, Полина, смотришь на это, и, может быть, дашь какой-то практический совет вот молодым парам? Ну, кстати, когда... Да, это очень важная тема, которую ты, Алексей, поднял, потому что когда начинаешь... пара ожидает ребенка, родовые задачи, они усиливаются. И если трудности были материальные, они могут усилиться именно в период, когда ждут. Да? Если какое-то недопонимание было где-то в маленьких вопросах, оно тоже усилится во время вынашивания ребенка. Но почему не надо этого бояться? Да? Почему я не говорю: «Ой, все будет хорошо, там решите»? Потому что нужно говорить правду. Но жизнь, она всегда постоянное обучение, преодоление. Но обеспечить ребенка... Да, я еще не готова обеспечить. На самом деле, когда дети завалены всем, это очень плохо. Вот, прям завалены, да, не необходимые только у него есть. Это его балует, и поэтому это ложный образ опять, который внушается, что вы должны обеспечить. Жизнь очень, вот, как есть эта поговорка, да, что если Бог дал ребенка, даст и на ребенка, да, и там с хлебушком есть разговор. Вот прямо 100% это работает. это всегда работает. Поэтому даже если вот вы боитесь, появится новая возможность, появится новый заработок. Обязательно, когда родится ребенок, жизнь вас поддержит. Поэтому не бойтесь, а слишком много. Вот есть тоже фильм «Елки», да, что у вас там есть фраза, что твой ребенок знает в памперсах, за сколько рублей он ходит, да, что он супер дорогих, ему это не важно. Детям на самом деле не так уж много надо, чтобы вырасти. Это больше наше, чтобы он был не хуже, чем другие. Вот мы сейчас старшей дочери купили сотовый телефон, ну вот, как у всех, но мы ей только в 12 лет его взяли. Но остальные мы уже не собираемся его брать. Мы видим, как он влияет, и мы не хотим вредить своему ребенку. Вот, лучше там велосипед. Ну, велосипед у нас на всех и так есть, коньки тоже на всех есть. То есть детям для счастья, для того, чтобы жить, не так уж много надо. Главное, чтобы родители их родили. Вот. А еще вот помимо того, что парень говорит, да, я не готов стать отцом. У меня вот тетя как говорила своей дочке, а никто не готов. Ты никогда не будешь полностью готов. Ты становишься именно отцом и мамой, когда рождается твой малыш, и как раз ты перестаешь быть эгоистом. Вот. Девушка, да, боится, что ой, что-то изменится в отношениях, отношения станут. Как раз дети учат преодолевать свой эгоизм. Это очень-очень важно вообще для души человека научиться преодолевать только свои желания, только свои хотения, а служить, получается, растя ребенка, ты служишь самой жизни. И не надо бояться этих трудностей, это естественно. И потом, когда дети повзрослеют, и ты станешь уже стариком или старушкой, да, жизнь сама тоже поддержит тебя, но ты не ради этого их растишь. Вот. Это естественно, это как бояться жить, получается, бояться рожать детей. Но я вот так воспринимаю. Хороший ответ. И такой вот вопрос интересный. Вот вначале я сказал, что ты являешься автором сказок, да? Вот расскажи такой интересный вопрос, как написание сказок твоих влияет на семейное счастье? Опять отвечу немножко по-другому, потому что я пишу сказки, мне очень нравится их писать. Я прямо радуюсь и трепещу, когда я их пишу. Но я их и пишу только в таком состоянии, когда хорошо, легко на душе, чтобы передавать людям тоже это ощущение. И иногда вот когда сборник сказок набрали, когда стали издавать, говорят, когда ты успеваешь, дети... Там, обучение дома, мы тоже обучаем дома. Я говорю, это моя душина, это то, что я люблю делать, это то, что меня вдохновляет и дает мне силы. Я понимаю, что это мой уголочек. Вот у меня подруга говорила, мне для счастья нужен мой кабинет, где у меня ниточки в одном месте, иголочка в другом месте, а мне для счастья нужен ноутбук в свободное время, да, или лист бумаги и ручка, чтобы я писала. То есть мои сказки... Они помогают мне, это моя отдушина, мое дело. И у меня получается творческая реализация. Это не русское слово, а если русское слово возьмем, ну, да, самодостаточность. Это, а мое предназначение сказки. Мы с детьми часто сочиняем сказки вместе. Я про это тоже делала пост, и его статью опечатали на Славянском радио. Я работала психологом в школе. Вот кратко расскажу тоже ситуацию. Я работала в детском саду и в школе. И воспитатели однажды меня спросили, Полина Владимировна, а почему вы вот у нас в детском саду работаете, вы все улыбаетесь, а как только идете в школу, у вас такое серьезное лицо становится. Я вот не обращала внимания, они вот подметили. В детском саду легче работать, там игры с детьми, там нет еще таких требований к детям, нет оценок, мы много играли. А в школе, школа была самая простая, на краю города. Было очень много проблемных детей, у которых родители пили. И их, конечно, в первую очередь отправляли к психологу, социальному работнику, чтобы что-то мы с ними сделали. Вот. Если начальные классы дети открытые, с ними легче было работать, с подростками было уже труднее. И порой не знал, как им помочь. Вроде с родителями встретился, поговорил, с ребенком тоже поговорил. А судьбу ты его не поменяешь. И вот моя коллега, социальный работник, она начала давать творческие задания из арт-терапии. Там очень простые задания. Например, листочек пополам сложили, раскрыли, и на одну сторону он выбирает цвета, наносит, соединяем, и получается пятнышко. И ребенок придумывает, на что оно похоже. Задание элементарное, но оно стало раскрывать детей. Они стали улыбаться, потому что у каждого получался интересный результат. И я пошла тогда на курсы арт-терапии, где познакомилась с арт-терапевтическими сказками. Про то, как их ее сочинить, есть статья на Славянском радио «Как сочинить сказку». И вот мы с детьми часто сочиняем такие сказки на ночь. Вот недавно тоже сочиняли. Им очень нравится. И эти сказки помогают на многие ситуации семейные. Ребенок где-то пожадничал, или он хочет там отдельную комнату, или еще что-то. Можно это все пройти. Или ну, он мальчишка, вот у нас один младший, все старшие девчонки, ему приходится себя отстаивать, доказывать. Тоже можно сочинить спокойно про эту сказку. Вот такие сказки нам помогают. Как еще влияют мои сказки на нашу семейную жизнь? Ну вот для детей такой пример, что мы смогли запустить краудфандинговый проект. Сейчас я спрашиваю, что такое краудфандинг, русское слово. Это поддержка народа. Народные деньги, да, издание, что-то. И что мы смогли это сделать, для них это очень хорошие примеры. Вот у меня старшая дочь все требует: мама, когда будет теперь книжка с моим именем? Вот. Они сами все любят сочинять. И вот в моей семье влияет то, что мы издали сборник, что я для них в какой-то области авторитета, они понимают, что я не просто мама, а что я что-то делаю и помимо семьи интересное, полезное, то, что нравится людям. Вот. Ну вот «Самый лучший муж» сказка, да, вот сама мысль, она родилась из нашего опыта жизни. Потом «Многодетная семья», я написала сказку «Семь — это не детское счастье» или «Семь — это немного». Там мало из нашей семьи, потому что, ну, я, получается, что сама росла в многодетной семье, мама росла в многодетной семье, мы общались со многими многодетными семьями. Это больше сборный образ, сборное ощущение. Так, ну... Вот такой ответ, что так сильно прямо, чтобы сказки, мои сказки влияли на нашу жизнь. Я против вообще любых идеализаций, чтобы кого-то там нарисовать идеалы, человека по нему постраивать. Я за естественность и за открытие каждого человека. Об этом, в общем-то, и те сказки, которые мы пишем. Еще часто, вот хоть я написана автором сказок, у меня самый первый слушатель и рецензор — это мой муж. Вот. Я вот даже недавно одну сказку удалила, он сказал: так, это удаляй. Я так вроде два дня над ней сидела, так удалила, потому что он, это мужское видение, оно очень важно. Про вот есть сказка, когда отцы поймут про значение мужчины в совершенствовании этого мира, этой жизни, он мне подсказал взять мужчин из разных стран, с разных континентов, которые меняют эту жизнь. У меня было сперва только два мужчины, это американец и русский, семьи которых похожи, которые оба хотят мира. А он послушал, я ее написала, когда у нас родилась вторая дочь, в 2012 году. Он говорит: Полина, напиши еще, чтобы еще нескольких персонажей добавить, там, нескольких мужчин с разными историями, из разных стран, что они помогают менять. И действительно, получилась очень хорошая сказка. Поэтому можно честно сказать, что там авторы сказок, и я, и муж. Вот так. Благодарю, Полина. Вот еще у нас был такой момент, от чего зависит семейное счастье, количество детей. И какие, вот ты считаешь, должна ли быть поддержка от государства для многодетных семей, или что должно делать государство, да, для того, чтобы многодетных семей было больше? Вот такой вот сложный вопрос. Ну, это вопрос сложный, ответ на него простой. Потому что я часто про это думаю. Ну, вообще моя мечта, чтобы, конечно, в России был принят закон о родовом месте. Потому что на земле появляются, просыпаются эти родовые корни, и действительно рожать хочется больше. Большинство наших знакомых многодетных семей, они либо живут на земле, либо имеют участок на земле. Это должно быть именно родовое поместье. Вот то, что там на третьего ребенка стали выдавать землю, это не совсем правильно. Ну, хорошо, что хоть что-то, но многим семьям не стали выдавать, которые уже имеют земельные участки. Вот, родовое поместье. А второе, вот о чем я часто думала. Вот мы сейчас живем в старом доме. Так получилось, что мы долго тоже не могли построиться, потому что как таковой большой поддержки-то пока нет. И вот у нас здесь родились две дочери. И мы сейчас переезжаем в новый дом, и вот особенно третьей дочке Любоминке. Ей очень жалко этот дом. Мама, а что будет с ним? А вот как там? Вот я говорю, так построим на его месте новый. Здесь будет школа, люди будут приезжать. Но ей вот свой родовой дом, где она родилась, не хотелось бы, чтобы его разбирали. И поэтому я думаю, Россия такая большая страна, что и у нас леса столько, и материалов столько, что когда семья встречается, семья начинает жить вместе, мы вполне, как вот раньше, в старые времена, можем поставить семье дом, которые будут как раз, когда родятся дети, будут их детские воспоминания, да, которые именно все воспоминания семьи будут связаны с этим новым пространством, которое создано для молодой семьи. Вот я считаю, что больше от государства. Но вот сейчас хорошо, что финансы им поддерживают. Период очень непростой им. Но я считаю, что это очень мудрое решение нашего правительства — поддержать семьи с детьми, потому что именно пошли денежные потоки в те отрасли, которые нужны людям. Вот. Но на будущее, я думаю, что семьи должны быть все-таки самодостаточны. Достаточно помочь землей, чтобы земля была, и достаточно помочь с домом. Так. Благодарю. Еще один вопрос я задам такой. Все-таки у нас на данный момент все равно большинство, наверное, все-таки населения живет в городах или в маленьких каких-то поселках, или небольших городках, да, и все же зависит ли семейное счастье от того, что семья переезжает на землю, да, на свой гектар, или все-таки независимо от того, переехала семья на землю или нет, она может строить свое семейное счастье? Конечно, это в любом случае нужно строить свое семейное счастье, а при приезде на землю сейчас такое время, что трудности усиливаются, поэтому прям торопиться, бежать не надо. Если какие-то недопонимания были, они только усилятся. И их выдержать, это надо иметь силу, это надо иметь очень крепкие отношения, очень крепким человеком. Поэтому, да, многие живут в городах, да, многие живут в маленьких городках. Вот почему, вот хорошо, что этот вопрос задали, потому что дети, получается, в семье, они есть тоже, это живая природа. Вот, я люблю города. Я не говорю, что города — это плохо, я люблю города именно за людей. У нас вот основные продажи чая — это Москва, да, это Санкт-Петербург, это большие города. Люди — это венец природы, и в городах как раз очень много природы — это люди. И когда в вашей семье есть дети, хотя бы даже один ребенок, это еще одна природа, да, это еще одно пространство любви. Поэтому создавать пространство любви там, где вы живете, в первую очередь вот, через свое внутреннее состояние, через свои мысли хорошие, о вашем муже, о себе самой, да, о вашей семье. И вот фильмы, к сожалению, особенно сейчас, вот, то, что Украина идет, лучше вообще не смотреть, там очень отрицательные образы именно на подсознание, там очень жесткая работа на психику идет. И нам надо создавать свои фильмы, свои сказки, свои рассказы, свои фотографии. Вот даже вот мы сделали на этикетке, ну я еще раз покажу, да, семью, потому что это уже кто-то заказывает, дарят, на подарки берут, да, то есть уже дарят образ естественный, что детей больше, чем двое, это вполне естественно и нормально. Вот каждый на своем месте может что-то для этого сделать, для этого счастливого нового образа. Вот мы с вами вот эту передачу затеяли, чтобы разговор вообще про это был, да, что нужен образ счастливой семьи. Благодарю. Благодарю, Полина. У нас уже появилось очень много вопросов от слушателей и зрителей. И немножко резюмирую первую часть. Мы поговорили в первой части, от чего зависит семейное счастье, а зависит оно обязательно от положительных образов, от количества детей. И я думаю, что также от качества воспитания детей. Да, нарожать детей — это еще одна ступенька, да, а вот именно воспитать из детей еще человека и людей. Вот Полина хочет добавить что-то по поводу этого. Мне очень не нравится слово «нарожать». Вот его надо поменять, потому что рождение ребенка — это очень большой труд. Вот, это как раз в нашем, когда у нас мы говорим «нарожали», там еще, это говорит о том, что тот ложный образ многодетной семьи, как будто это неблагополучие какое-то, оно сильно глубоко в нас залезло. Потому что любая мама скажет, что родить ребенка — это очень большая работа. От зачатия до вынашивания, до рождения, особенно первые годы вскармливания его. Поэтому к рождению не надо относиться пренебрежительно. Конечно, воспитание важное, и мы поэтому сегодня говорим про осознанное рождение детей, да, про целомудрие и осознанное рождение детей. Тогда все семьи многодетные, они будут благополучны. Так и... Да, благодарю за поправку. Ну, я понимаю, да, и знаю, у меня тоже семья, тоже дети, и я знаю, что такое, и не раз общался с женой, и понимаю, что такое родить ребенка. Просто это почему было высказано именно в таком ключе, потому что бывает, что семьи заводят много детей, да, а, ну, как бы должного воспитания им не дают. И поэтому получается, вот, ну, бывает из-за этого получается не очень хороший опыт, не очень хорошая ситуация. Вот. Ну, а я все-таки резюмирую далее. Далее также нужно определять что-то главное. Семейное счастье помогает почувствовать свой род, своих родичей, убрать какие-то страхи, да, которые были. И от этого всего зависит семейное счастье. То есть, если молодая пара не будет бояться создать семью, много детей, чтобы было в семье, и будет соблюдать все, и учиться видеть вперед, и создавать в итоге живое пространство, пространство, которое будет внутри семьи каким-то образом, которое будет растить хороших, добрых людей, и также наше будущее будет таким же светлым. Ну, а я предлагаю переходить ко второй части. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части и прочитаем реплики и вопросы наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира «От чего зависит семейное счастье?». За время обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Никита. Здравия, подскажите, как быть, если у меня жена только забеременела, а на меня суккубы нападают с раннего утра? Если вставать раньше, то можно будет избежать проблем. Почему это происходит? Если что, суккубы — это в средневековых легендах демон похоти и разврата. Здесь, наверное, мужчина лучше совет даст. Здесь больше не к женщине вопрос. Вот, поэтому я позволю... Можете мужа позвать на эфир, он ответит. Хорошо. Ну да, если хочу также пометку сказать, если, ну, считаете, что тема, если не по теме эфира вопрос, то можно, в принципе, его пропустить. Нет, вопрос важный, но он все-таки, я считаю, что есть женские вопросы, где женщина, да, друг другу может что-то рассказать, а есть здесь мужские вопросы. Он важный для него. Наверное, какие-то мои контакты будут даны после эфира. Могут, ну, я знаю, кому перенаправить вопрос, хорошо? Добро, кажется, добро. Я думаю, подойдет, чем женский. Вот, да. Добро, и тогда идем стороны... далее. Правильно. Тогда идем далее. Как... Тогда идем далее, все контакты будут под этим эфиром, и если что, Никита, обратитесь по этим контактам, и вас перенаправят, и вам помогут с вашим вопросом. Идем далее. Кирилл Корюшин. Чувствуете ли вы, что выросли в многодетной семье? Можете ли сказать, что особенного вам дала жизнь с семью братьями и сестрами? Чувствуете ли вы поддержку ваших братьев и сестер сегодня? Ну, ты хороший вопрос задали. Как зовут автора вопроса? Кирилл. Кирилл. Что мне дал образ, ну, вот, многодетной семье? Ну, вот у меня у мужа, у нас у мужа два, их двое в семье. Он брат, да, у нас больше. Мне в многодетной семье нашей легче, потому что я иногда смеюсь, тоже говорю, ты не знал, на что ты шел, а я знала. Я знала, какие трудности бывают, я знала, где надо себя преодолевать, да, где больше придется работать, к чему придется на время привыкнуть или что, чему придется учиться, я это знала. Мужу в некоторых вопросах труднее, но это его именно решение. Я очень благодарна, мне подруга сказала, нашим мужьям сколько ни родишь, они все будут рады. И вот это большое достоинство мужчины, это сила мужчины, это объем его энергии, когда он рад каждому ребенку. И женщине, это нормальная женщина, это безумно приятно. В моей родительской семье, что вот я выросла, я вторая, у меня старший брат есть, я благодарна за этот опыт, чему здесь вопрос был, ничему я научилась, да, что поддерживают. У нас, к сожалению, нет сейчас добрых отношений, да. И одна из причин, которую я озвучила уже, что телегония — это очень важная тема, в том числе и для понимания между братьями и сестрами тоже. Еще к чему мы пришли с мужем тоже, что программируют и на индивидуализм, и на эгоизм очень сильно сейчас людей, живущих в городах, особенно в деревне, мы меньше подвержены. Когда мы смотрим передачи телевизора, тоже этому подвержены. И это тоже, к сожалению, рушит отношения между братьями и сестрами. Хотя вот эта поддержка с людьми, с которыми ты с детства друг друга знаешь, и она была бы очень кстати, и было бы гораздо меньше разных несчастий, бед, если бы люди дружили и поддерживали друг друга. И мы это с мужем осознали и стараемся. И я ищу, даже думаю, надо игры на сплочение устраивать, но больше через совместный труд, что нужно детям это и объяснять, и прививать, и через сказки, и через совместные игры, прогулки, работу. Вот это чувство сплочения, чувство локтя, чувство с плеча. Вот это, на мой взгляд, важно. Алексей Устинов задает следующий вопрос. Фильмы, боевики вроде «Западная культура». Многие говорят, что это не очень хорошие фильмы, но в них образ главного героя показан мужественным, сильным мужчиной, крепким, спасающим людей. Можно ли все-таки воспитывать на таких фильмах сыновей хотя бы чуть или лучше на других? Мужчины такие активные. Вот я хотела, чтобы муж позвать. Он бы вам точно хорошо бы ответил на эти. У меня муж любит эти фильмы. Любит боевики, западную культуру. Единственное, мы смотрим все, что смотрят наши дети. У нас нет такого, что есть семьи, где мало смотрят чего-то. Мы смотрим достаточно много. Я и муж любим смотреть и художественные фильмы, и ходим в кино всей семьей. Но мы всегда анализируем, что несет фильм, особенно закадровые образы. Сейчас дети часто: мама, это хороший мультик или нет? Мы садимся с ними, просматриваем и смотрим образ отца, какой образ мамы. Например, «Три кота», да, там папа такой немножко глупенький, мама очень умная. Мы с детьми это всегда вместе проговариваем, что смотрите, чему учат. Вот, даже «Щенячий патруль», да, где дети могут все, щенки могут все, а взрослые все время просят о помощи. Детей сами ничего не могут сделать. Это тоже проговариваем. И вот с боевиками, вот то, что в последнее время снимают, последние 15 лет, там очень много вот прямо жестких установок ложных. Если ты их понимаешь и смотришь сценарий, это одно, да. Если ты их просто впитываешь, не анализируешь, это другое. Поэтому моя позиция — можно воспитывать на всем, но главное — говорить детям правду. Главное — учить их думать. Они все равно попадут в эту же жизнь, это не будет какое-то изолированное, да, общество, такое же общество. Нужно, чтобы они в ней понимали и разбирались. Вот муж у меня очень любит такие. Он говорит, как ты смотришь эти мелодрамы? Я говорю, как ты смотришь эти боевики? Ну вот это... Смотрите сами, чувствуйте. Вот это вот воспитание детей, мы этот вопрос подняли, что нету, вот я считаю, что нет единого учебника по воспитанию детей, потому что ваши дети — это именно ваши дети. И если вы умеете чувствовать, как лучше всего сделать для них, можете сделать только вы и найти этот подход только вы. Благодарю. Идем далее. К Арсентий Юрков. Как у вас с духовным развитием и самореализацией? Но я особо не делю жизнь на духовное или физическое развитие. Да. У нас, если по вере взять, то в моем роду были все православные. Ну, вот до каких колен я знаю, у мужа язычники, марийцы, поэтому такой вот прямо религии у нас в семье нет. Вот. У нас больше, если научным языком сказать, надрелигиозное мировоззрение. Да? Хотя вот я долго жила в марийской деревне, знаю традиции марийского народа, мне они очень нравятся, уважаю их, но их хорошо отношусь в самом лучшем смысле этого слова — православие, потому что мои бабушки за меня молились. Я знаю, и они эти молитвы мне в дорогу отправляли. Вот я считаю, что духовное и физическое всегда должно идти вместе, едино. Как ты следишь за чистотой своего тела, так ты следишь за душой. Самореализация, вот моя самореализация, ну, самореализация у нас — это иван-чай, производство иван-чая, пчел мы держим. И ну, то, что нам приносит доход, да, если мы возьмем самореализацию. И книга, вот она сегодня едет к нам. Мы выпустили сборник сказок, который понравился людям. И он даже издан благодаря людям, благодаря их просьбам. То есть, что мы сами решили издать какое-то количество. Люди говорят, когда я разместила в группе свои сказки, называется «Сказки Полины Александровой», можете ее найти ВКонтакте. Люди их прочитали и сказали, а есть ли бумажный сборник? Они это написали еще в 2012 году. Я как-то тогда маленькие дети, никогда особо было это заниматься. И прошло где-то в 2021 году, мне написал мужчина из Новосибирска: «Полина, когда ты издашься?» Я говорю, прошу, почти 10 лет. И он стал каждые полгода меня спрашивать, там, когда ты выпустишь сборник, когда ты выпустишь сборник. И тогда я начала работу, редактор меня отредактировал. Нашлась очень хорошая художница Анна Гейдебрехт, тоже... У нас много мужчин, слушателей. Посмотрите, ее работа — это очень теплая, красивая, наполненная любовью работа. У них с мужем солнечная мастерская есть своя. Она сделала иллюстрации, и мы стали издавать самиздатом книжки. Там по 10-15 штук в Перми мы издавали. Они тут же расходились, все книжки. И опять же читатели сказали, а издай-ка в твердой обложке, потому что у тебя не... рассказы Донцова, это будут читать из рук в руки, передавать люди, чтобы книжка была целой. Мы стали изучать, как издать книжку в твердой обложке, чтобы она по цене была доступна людям. И вышли на то, что надо сразу издавать 1000 или 1500 экземпляров, а для этого решили собрать деньги на планете Ру. Вот я к вопросу о самореализации. Мы запустили проект в декабре, в феврале набрали деньги. Очень тоже много мужчин подключилось, помогло собрать эту сумму нужную. Вот. И самореализация — это книги, это иван-чай, который мы продаем по всей России. У нас есть уже достаточно много постоянных покупателей. И плюс это пчелы. Вот у меня муж потомственный пчеловод. Держим. Вот это наша самореализация вот на данный момент. Благодарю. Идем далее. Елена, что можно противопоставить мнению о необязательности иметь детей из-за страха их потери в трудные времена, которые еще будут? Трудные времена. На мой взгляд, наоборот, вот есть такое. У нас знакомые говорили, что в старину говорили, что... Или вот, подождите, мультик про Ратибора, да? Что все равно сажай. Вот, а что придут, они же потопчат. Всегда говорили, всегда сажай. Вот это есть русская пословица. То же самое и с детьми, что наоборот, Россия сейчас вот все было направлено, и ковид на уменьшение количества русских людей, и та же самая война на Украине, она именно на уничтожение славян идет. И если вот была такая мысль тоже на акцент ТВ, что если они погибают там, как вы имеете право убивать здесь славян в своем чреве, да, русских будущих людей, что по абортам тоже надо объяснять и помогать, чтобы женщины не делали аборт. Поэтому, наоборот, в трудные времена нужно обязательно рожать, чтобы белая раса продолжалась, потому что на самом деле не секрет, что сейчас я нормально отношусь к другим расам, но люблю наш народ, люблю нашу расу и считаю, что должна жить дальше наша раса. Поэтому основная мысль — это продолжение славян, продолжение русского рода. Оно в эти моменты особенно важно. Поэтому и эту передачу, наверное, решили провести мы. Благодарю. Идем далее. Эвелина Сапожникова. Добрый вечер. Реплика. Полина, у вас очень красивая, добрая улыбка. Благодарю за рассказ. Вот такая. Кирилл Корюшин задает вопрос. Расскажите, где обучаются ваши дети и что главное с вашей точки зрения должно даваться ребенку? Обучение в школе или дома? Так, сейчас немножко детей здесь строила. Да, если я правильно поняла вопрос, Алексей, если неправильно, поправь меня, хорошо? Где обучаются мои дети и что обучение должно главное давать детям? Правильно, да? Да. Ну, я вот достаточно системный человек. Меня из системы больше выводит муж. Ну, я получила высшее образование. Высшее образование, оно, конечно, вкладывает свои системные установки в голову. Муж, дети и природа выводят меня из этой системы. Поэтому семейное образование мы хотели изначально давать своим детям, но больше жизнь привела нас к этому, что дети учатся дома. Трудно, пока я ищу в поисках и многое ищу. Как увлекать, как преподавать, что лучше. Да? Параллельно дети учатся у нас в музыкальной школе и в художественной школе. Плюс ходят девчонки на танцы. Мальчишек мы пока думаем, наверное, меньше будем нагружать. Мы, потому что в город выезжаем 5 раз в неделю на эти кружки. Девчонкам нравится, бросать ничего не хотят. Но времени уходит очень много на такое всестороннее образование детей. Что главное, да. Ну вот, когда я думала вообще про детей, что бы я хотела, чтобы у них было, они выросли, для меня самое важное, чтобы у них была вот эта мораль, нравственность внутри, понимание добра, что такое добро и правильные выборы, поступки в жизни. Вот это я считаю вообще самым главным. А остальное все, умственные способности, да, вот, творческие способности, это все служит основному, это морали и правильному мировоззрению, правильному пониманию, правильным выбором жизни. Они всегда встают перед каждым человеком, что тебе выбрать, как в сказках, да. Для меня вот этот костяк, я им часто про это говорю, если вы поступили так, то грош мне цена, как маме, значит, все, что я делаю, это зря. Нужно, чтобы вы выбирали всегда света. Вот так. Для меня это основное. По семейному обучению. Вот я когда училась в институте, мне вообще очень интересно. Я считаю, что вот в этом, вот это как раз в чем бы я хотела расти дальше, это в образовании. В поиске того образования, которое интересно детям, которое увлекает, которое именно помогает им расти и максимально раскрывать то, что нам дано Богом от природы. Вот в этом я вижу огромное такое желание в этом плане расти. Мне очень нравятся советские учебники. Мы купили в новом издании советские учебники по русскому языку. Очень нравится математика, попчелка. Я вот этим опытом бы их тоже хотела с ней поделиться. У нас есть группа по имени второй дочери Радомилушка. Мы ее еще мало заполняли. Я вот хочу наш опыт, что мы уже нашли хорошего, что дает прочные, крепкие знания, занимает не так много времени, помогает оттачивать навыки. Я вот в этой группе с удовольствием поделилась. Потому что, когда я училась в институте, немножко займу время побольше на этот вопрос, мы анализировали учебники. А я как раз училась в переходный период, когда уже меняли систему советского образования учителей. Там многое, что нужно и необходимо, убирали. Например, каллиграфия нам давалась один месяц и всего лишь спецкурсом. И никто с этим ничего не мог поделать. Это когда уже западные реформы нашего образования проходили. И нам давали такое понятие, будто современные учебники — это самое лучшее. А вот все, что было раньше, это вообще это уже устарело, это никому не нужно и нет. Обучая своих детей, я поняла ровно наоборот, что как раз советские учебники, они помогали оттачивать навыки, навыки грамотного письма, оттачивать правила. Они были доступны по уровню каждому ребенку. Ребенок спокойно мог это делать без родителей, если тему объяснил учитель. И советские учебники, они последовательны. Там именно все идет по этапам, как раз когда ребенок к этому готов. Поэтому вот старшей дочкой мы еще шли по учебникам, которые дает современная школа. И она мне потом сказала: «Мама, почему я не училась по тем учебникам, по которым учатся младшие?» Вот. А с младшим мы уже пошли по учебникам именно советского, особенно там 40-е, 50-е годы. И мне они очень нравятся, потому что времени уходит меньше, отрабатывается то, что действительно необходимо, меньше воды. Вот, вот этот опыт даю. Но самое главное, я считаю, что у человека должна быть мораль, должно быть понимание, что плохо, что хорошо. И сама позиция, что служить светлому, утверждает жизни свет и добро. Благодарю. Елена задает вопрос. Прививали ли вы детей после рождения и были ли болезни? Нет, мы с мужем не прививали детей. Болезней таких не было. Идем далее. Денис Атякшев. Благодарю Народно-славянское радио за эфир с этой милой, сильной, доброй женщиной. Дай Бог побольше таких семей. И надеюсь, 6 детей в их семье – это не предел. Желаю добра, здоровья и удачи в их делах по жизни. Прав ли, Денис? Не предел еще? Ну, это очень личный вопрос, поэтому я отвечать пока не буду. Хорошо? Хорошо, идем далее. Кирилл Корюшин, расскажите, что, на ваш взгляд, должно дать ребенку обучение и образование? Что, на ваш взгляд, не дает школа, но что можно получить при обучении дома? Я бы опять ответила наоборот на этот вопрос. Что дает школа и что не дает дом, да? Вот это, что дома нет системы оценок. Вот. Для меня это значимо, очень значимо. Потому что я училась, получилось так, что я в старших классах стала отличницей в обычной школе, потом в лицее, что оценки, они все-таки считают, что ударяют по детской психике, как будто соответствуешь, не соответствуешь. А на самом деле мы все соответствуем. Мы все совершенно изначально, и у каждого человека есть свое предназначение. Вот этого не дает школа, да. Понимание своей уникальности, своего предназначения, чувство своего, вот умение чувствовать себя, что ты хочешь, а в чем бы ты хотел глубже разобраться, а вот чувствование своего предназначения. Пытаются профориентация это заменить, но вот это внутреннее чувство профориентации не разбудить. А семейное обучение помогает к себе более внимательно отнестись и почувствовать, а что я люблю. Вот у нас старшая дочь хорошо рисует, так она целыми днями готова рисовать. Семейное обучение дает ей возможность заниматься тем, что она любит, гораздо больше. Да. И то, что оценок нету, большой плюс в чем? Потому что на самом деле любой ребенок, он может освоить программу в совершенстве. И вот, и когда оценок нету, нет этих преград. Нету этих шаблонов, что я вот русский могу знать только на 3. Нет, ты можешь и на 5. Просто зависит от тебя. Это даже учителя, особенно когда мы 2-й, 3-й год у них сдаем, они говорят: так вам же оценки не важны, возьмут нам и чуть пониже поставят. Я говорю: ну да, не так важны, но все равно это. Вот это дает школа, это семейное обучение, свободу от оценок, отсутствие шаблонов, возможность почувствовать себя, а что ты любишь и чем ты хочешь заниматься. Еще семейное обучение, оно сохраняет любознательность. Они у меня все скажут, ой, учиться, ой, как это скучно, как учебники скучно. Я ищу способы еще, как это сделать интереснее, но еще до конца не нашла. Пока у меня идет дисциплина, так, сели, сделали эти уроки, сделали вот это. Но они очень любознательны. Я что обратила внимание, что даже вот мы смотрим, что они смотрят в интернете, они смотрят именно, а как сделать интереснее, что-то не просто развлекаловку, а именно что-то интересное о мире, о каких-то фактах, о том, как интересно рисовать, о своих увлечениях. И для меня это показатель того, опять, что мы идем в правильном направлении, что у ребенка сохранен интерес к непосредственному обучению и познанию этого мира. Вот это дает семейное обучение. Плюс, ну, скажу сразу минусы, что трудно, трудно это всегда научиться самоорганизации. Вот. И семейное обучение учит их самоорганизовываться, там, собрать свое время. Вот это самое трудное в семейном обучении. Для меня тоже, потому что много дел. Вот, вот так. Хорошо. Идем далее. Полинка на севере. Очень интересно было вас слушать. Есть разногласия с мужем на тему воспитания. Как прийти к общему знаменателю? Но нам повезло, потому что мы живем-то в основном в одном направлении, да, думаем, мыслим, то, что он о родовом поместье мечтает. Я, в этом плане нам очень повезло, потому что трудно, когда жена там хочет родовое поместье, муж не хочет, и наоборот. И разные. В большинстве положений-то мы одинаково мыслим, поэтому нам повезло. Разногласия, конечно, бывают. И я в этом плане отошла от этой модели, что муж во всем прав, а жена обязана подчиняться мне. Папа так любит тоже всегда. Здесь, но муж в основном прав. Я вот сразу женщине скажу, что муж чаще всего прав. Потому что у мужчин у них вот как-то это... Они, видимо, созданы для воспитания детей, но, опять же, когда это успели внушить, будто воспитанием занимаются только женщины, я не знаю. Я заглядывала в историю, пока еще не успела заглянуть, когда нам подсунули это, будто воспитание — это женское дело. Потому что мужчины, они легко делегируют обязанности, распределяют. Мне все казалось, что дети маленькие для этого. Я слишком долго их держала под крылышком. Мужчины, они больше наблюдают, меньше вмешиваются. Они не пойдут разбираться с соседскими детьми, что вашему ребенку сказали что-то не так. Они будут наблюдать со стороны. Ох, здорово. Давай. Вот. Поэтому постарайтесь все-таки больше, если мужчина что-то в воспитании детей считает, прислушаться, не то, что прислушаться даже, мужчину лучше пусть воспитывают детей, но если где-то вы чувствуете, что он действительно, у нас же тоже очень много ложных установок, вот я говорю, на эгоизм очень сильно нас затачивают, мягко, по-женски подсказать, объяснить, вот как я говорила, что один из секретиков — это всегда любовь, да? Это выбор в сторону любви. И второе, очень хорошо помогает чувство юмора. Это посмеяться, вернуться, рассказать. Оно очень хорошо разряжает обстановку. Вот. Поэтому повезло вам, если вы смотрите с мужем в одном направлении, если в разных, но вы его любите, значит, у вас все получится. Так, потому что любовь, благодарю, она очень мудра. Благодарю. Полинка на севере задает вопрос, с помощью каких инструментов можно помочь определить и раскрыть талант детей? Это моя любимая тема. Вот. На самом деле, потому что каждый ребенок, он просто показывает, если быть внимательным к человеку, вообще каждый человек, быть внимательным, он показывает свои способности. Например, у нас старшая дочь, она уже в год ручкой рисовала круги. Я вот сейчас в это с трудом верю иногда, но вот сына тоже на нее похожа, вот такие же способности. Он там легко чертит прямые линии от руки. Вот она хороший художник стала. Но она прям в это просилась всегда, и я с ней тоже занималась. Средняя дочь, она шла от одного дома к другому, от бабушки, дедушки к нам, и рожицы корчила. Годик уже у нее там разные выражения лица, правда, она очень артистичная. Вот, и она у нас 6 лет попросилась на скрипку. Даже не ожидали. Вот сейчас играет на скрипке. Именно артистизм у нее пока вот через Это пошел. Но единственное, что не надо детям вешать шаблоны. Да? Сейчас она рисует, ей нравится, но она может состоиться это совсем в другом. Если вот не заглушать естественные потребности, зов души человека, то ребенок сам вам об этом скажет и покажет. Если вы себя умеете чувствовать, когда начинаешь жить на природе, эти чувства обостряются, и начинаешь и себя, и окружающих чувствовать гораздо лучше. Поэтому почаще бывать на природе, чтобы быть самими собой. И тогда это все увидите и почувствуете. Вот так. А так очень интересно наблюдать. Вот прямо просто наблюдаете, что у вашего ребенка получается, что ему нравится, чего он испытывает радость. Вот радость и вдохновение — это самые такие ключики, которые показывают, что это ваше. Вот. Благодарю. Идем далее. Кирилл Корюшин задает вопрос мне, как ведущему. Что такое должное воспитание? Вот я могу сказать так. Вот даже вот предыдущий ответ Полины можно также к этому вопросу приписать. Наблюдение и быть все время с детьми. То есть понимать детей, да, что они хотят, в каком направлении они идут. Потому что ребенок еще в каких-то моментах может неосознанно совершать какие-то ошибки, да, и корректировать вот это поведение, и увидеть это, именно не вмешаться, не насадить какие-то штампы свои, да, именно вот этот вот момент нужно проконтролировать, а именно помочь ребенку выбрать, то есть выбор сделать, развить свое мышление, да, в плане того, как ему поступить было бы правильнее. И когда ребенок именно так будет поступать, он тогда, у него будет это откладываться в голове, ребенок будет расти с совестью, будет добрый, будет отзывчивый, будет понимающий. Вот, ну, в моем понимании это и есть должное воспитание. Вот я думаю, что Полина сейчас вот добавит еще что-то, может быть, к моим словам. Ну вот тоже... О чем хотела сказать? Вот, воспитание слова, да, питание, его по-разному интерпретируют. Но для меня самое главное — это принятие. Ну, для меня, я женского, вот, Алексей, это он мужскую верную точку зрения говорит. А для женщины это принятие. Вот. Почему я не раз уже говорила, что я против идеалов, идеализации, да, что вот тоже мы когда спрашиваем про должное воспитание, ты должен быть таким, ты вот это, ты уже изначально совершенен, потому что ты родился человеком. Да, ребенок может ошибаться, Алексей говорит, дети, они вообще очень... У них нет еще принципов, да, у них нет еще хорошо-плохо, вот это. Поэтому, конечно, важно, что у нас в голове, и мы своим образом в первую очередь им показываем. Но вот каждому человеку важно принятие его таким, как он есть. Да, что даже вот семьи, да, про которые мы сказали, там пренебрежительно нарожали, да, что мы, мол, не такие, да, принятие и этих семей, они дали жизнь новым людям, да, которые со своей судьбой, со своей задачей пришли, принятие. Вот для меня коренное в любом воспитании, даже вот в отношениях, да, которые мы хотим что-то изменить или что-то хорошее принять, вот точка отправления — это всегда принятие. Принятие ребенка, да, если он у нас там дрочливый, со всеми ссорится, принятие, да, он такой, он дрочливый, он со всеми ссорится, принятие с любовью. И любовь вот это, ее называют в зарубежной литературе безусловной, она творит чудеса, потому что если вы заглянете каждый внутри себя, вы бы хотели, чтобы вас любили просто так. То, что вы есть. И вот это женское, вот я говорю, что женское воспитание — это любовь. Вот. Она не значит, что она не замечает недостатков, да, что она там не поправит. Наоборот, и когда вы любите, безусловно, вы обязательно остановите, если делает плохое, да, вы обязательно поправите, если ошибается. Но это женское, да, Алексей, ты говоришь, что наблюдение и подсказы. Это вот, я говорю, настоящие воспитатели у нас мужчины. Вот, но отправная точка тоже для женщины — это женское принятие и женская любовь. Да, ну также хочется добавить, что небезызвестна такая информация, что до 5 лет свою любовь дарит мать, а потом уже бразды правления берет отец. Ну, конечно, не без материнской любви, и это, ну, как бы как бы две части, которые они идут рука об руку, то есть они все время поддерживают ребенка, с одной стороны любовь, с другой стороны мужское воспитание, но воспитанием действительно должен заниматься отец и видеть это, поддерживать детей, общаться с ними и все время находиться в контакте, а не быть безразличным. И резюмируя ответ Кириллу, да, что должное воспитание – это не какой-то пункт правил, да, где там расписано первое, второе, третье, четвертое. Это всегда именно воспитание не только детей, а воспитание самих родителей. То есть сам родитель учится в этот момент, он сам себя воспитывает в этот момент и наблюдает не только за ребенком, но и за собой в первую очередь, что он делает, что он вкладывает в ребенка. То есть это такая же работа, такое же воспитание над собой, как и воспитание ребенка. Но мы идем далее. Полинка на севере пишет, решила рассказать немного свою историю. Секундочку, да. Ладно, пока мы не ушли оттуда. Вот, роль отца вообще, она ничем не заменима. Особенно вот то, о чем мы говорили, целомудрие тоже. Вот для девушек, оказывается, очень важно, отец ее защищает до замужества. Да? Почему обязательно надо стремиться сохранить семьи и делать их крепкими? Потому что отец бережет девочек. Отец бережет девушек. В целомудрии роль отца вообще незаменима, ничем ее не поменяешь. Поэтому вот я, Алексей, добавляю, что я надеюсь, что сейчас настало время, и оно на самом деле настало, что мужчины воспитание прям возьмут в свои руки. Да, да, я согласен с этим полностью, и образ в девочку отец вкладывает, образ будущего его, ее мужа, да, каким он будет, и вот если, ну, отец ведет себя недолжным образом, опять же применю это слово, недолжным, да, ну, то есть он не участвует в жизни девочки, она не видит, ну и соответственно и образ у нее этот не формируется. И также он вкладывает и образ в мальчика, да, то есть не надо там, даже вот возвращаясь на несколько шагов назад наших вопросов про боевик, да, был вопрос. Не обязательно смотреть какие-то боевики. Нужно в первую очередь отцу быть мужественным, сильным, ответственным, отвечать за каждое свое слово, действие и так далее. И эти все образы будут также вкладываться в детей, мальчиков и девочек также. Вот. Но мы идем далее. Полинка на севере. Мне 21 год, двое детей. С мужем хотим создать большую и крепкую семью, но мне иногда бывает сложно справиться с эмоциями. Тяжело быть постоянно привязанной и зависимой. Как с этим справляться? Вот. И да, это очень важный, я считаю, вопрос, который, от чего зависит семейное счастье. Потому что вот как вот... Очень сложный переходный период, как для мужчины, так и для женщины, да, как вот, ну, вот ты жил со своими интересами, но когда у тебя появляются дети, то, можно сказать, ты практически забываешь про себя, ты полностью погружаешься в детей. Вот тяжело быть постоянно привязанной, зависимой, как с этим справляться? Нет, не тяжело. Но у меня был очень хороший переход одно время, что мне не могли помогать с детьми, и мне приходилось все делать, научиться делать с детьми. У нас тут есть опять сложная установка, что будто вот если ты с детьми, ты все время должен заниматься ими, ты привязан. Нет. Если у тебя появились дети, ты живешь вместе с детьми. Ты живешь не ради них, не, там, не вся твоя жизнь принадлежит. Ты живешь вместе с ними. Когда вот у меня вот это осознание появилось, я перестала уставать от того, что... И дети не должны перед тобой все время что-то делать, что ты хочешь. И ты перед ними все время не должен делать то, что им нужно. И наоборот, вот мы даже с мужем нам несколько раз предлагали поехать отдыхать нам со старшей дочерью отдельно. Говорим, зачем нам это надо? Мы отдыхаем всей семьей, мы без детей не отдохнем. Мы будем думать, а как они там без нас там это? Ну, на самом деле дети подрастают, а у них в любом случае появляется своя жизнь, свои друзья, их даже дома не всегда найдешь, наоборот, настаивая, чтобы они поскорее там домой вернулись, где-то помогли. А вот насчет привязанности, зависимости, очень важный вопрос она озвучила, что 21 год у меня были те же самые страхи, и наверняка они бывают у многих женщин, стать зависимой, да. И тоже какой-то момент, особенно когда первый, второй ребенок был, когда ты начинаешь полностью зависеть от мужа, до этого ты работала, ты сама могла многое сделать. И вот однажды я начала от этого получать радость, что я зависима, да, что когда ты можешь положиться на сильное плечо, это большая женская такая награда, это наша такая возможность, это привилегия женщины, да, быть зависимой. Да как здорово, что ты можешь быть зависимой. Это уже когда вот один страх — это я независимая, я все решаю сама, а когда за тебя может решить кто-то другой. Вот когда вот это ощущение словишь, как качаться на волнах, да, на море, вот, ложишься звёздочкой, и тогда другие ощущения. То же самое и с детьми появляется. То есть если это воспринимать как тяжелую обязанность, когда ты там лишаешь себя, то же самое кино, которое ты любишь, его можно посмотреть вместе с детьми. И вот мы сейчас, пока вот дети подрастают, мы без них и не хотим ехать куда-то отдыхать, мы просто не отдохнем. Нам с ними интереснее, нам с ними теплее, нам с ними комфортнее вместе с детьми. Мы вот сейчас копим на отпуск на море, чтобы поехать все вместе. Вот так. Тоже я один из говорит, представляешь, отдых, поехать отдохнуть от детей. Мы уже, для нас как это отдыхать от своих же детей? То есть если вы поменяете вот эту установку, да, что я живу ради детей, я все для них делаю, ага, и вот на то, что мы живем вместе с детьми, не ради них, не все там, да, а вместе. И вы живете, и они живут. И напряжение уходит. Благодарю. Идем далее. Еще одна реплика. Алексей Устинов. А ведь реализации в природе нет. Это получается ложь. Реализовываться в жизни. Каждый ищет себя в чем-то и не понимает истинных стремлений. А истинные стремления — это просто жить ради жизни. Развивать себя, иметь свой дом, землю. И сам для себя выращивать плоды. Может даже сам себе пробовать вязать одежду. Вот такая реплика. Как-то прокомментируешь или... Микрофончик? Я говорю, что на многие вопросы мужчины отвечают. Вообще прекрасно. Видишь, как эта скорость мысли работает. На самом деле в природе какая реализация? Медведь как там показывает тем, что он реализовался? Вот спросили, да, про реализацию. Я так, действительно, мы высот, звезд не было. У нас Иванчай достаточно небольшая компания, да, то есть хватает доход нашей семье. Что мы там, ну, мы производим тонны до трех, у нас сушилка на больший размер, ну не прямо там какая-то у нас суперкарьера, он прав, спасибо ему, что реализация человека, она действительно может быть совсем, ну не то слово, да, какое-то другое слово здесь. Вот чем вы занимаетесь, да, ваше дело жизни, что вам нравится делать, ваше предназначение, наверное, это более естественные слова, да. Благодарю, благодарю. Вопросы и реплики у нас все. Наш эфир плавно приближается к завершению. И в завершении эфира наша гостья или наш гость всегда желает нашим слушателям что-то доброе, светлое, напутствие, пожелание. Ну, я, конечно, пожелаю каждому любви, чтобы любовь была в его жизни, освещала его жизнь, помогала каждому человеку. Вот, потому что действительно любовь, она дает жизни смысл, радость. Вот. Ну все, спасибо вам всем, очень приятно было пообщаться. У меня вон малышка уже зовет. До свидания. Благодарю, Полина, благодарю всех участников эфира, благодарю также зрителей и слушателей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 13 июня 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «От чего зависит семейное счастье?». А семейное счастье зависит от каждого из нас. Насколько мы понимаем себя, насколько мы понимаем свои цели, для чего мы пришли в этот мир. И тогда будет очень легко построить это семейное счастье, жить в счастье, в хорошем, добром обществе и строить свое будущее. В гостях у нас была Полина Александрова, автор сказок о любви, дружбе и верности. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмем палец вверх и поделимся этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.